Часть третья. Не знаю. Лапша остыла, саке остыло. Остыл чай, который принес нам хозяин лапшичной, стараясь двигаться тише мыши. Когда он подходил ближе, чем следовало бы, госпожа Йоко умолкала, не желая быть подслушанной, и дядюшка Ючи быстро понял, чего от него хотят. «Теперь вы понимаете, Рейден-сан, почему я скрывал правду?» «Да, теперь понимаю. Но чего вы боялись? Случай убийства нельзя доказать. Свидетелей не было. Да и что можно тут выяснить за давностью лет? Никто не обвинит вас в сокрытии первого фукацу. Даже ваш рассказ я не смогу привлечь в качестве доказательства. Вы всегда можете заявить, что солгали, решив разыграть наивного простака». «Вы действительно наивный простак? Не сочтите за оскорбление. Думаете, я боюсь, что мне вменят сокрытие первого фукацу? Чепуха. Было и быльем поросло. Каждый день, каждый миг я боялся другого. Женщина? Я боялся, что меня выдадут замуж. Женщина должна смотреть на своего мужа, как на своего господина, и должна верно служить ему. Вы помните эти слова Кайбары Эккина? Ее величайший долг, который длится всю жизнь, — повиновение. Я сделал неопределенный жест. Мало того, что я не помнил этих слов, так я даже не знал о существовании почтенного учителя Эккина. Признаваться в этом было стыдно. Ткать, готовить пищу, рожать детей. Вам не представить страх, который я испытывал при одной мысли об этом. Вот причина, по которой я в 16 лет ушел из дома. Отец не предпринимал попыток устроить мой брак, останавливая мачеху, когда та заговаривала о замужестве. Но угроза оставалась угрозой. Так я превратился в Онна Бугейся, женщину-воина. Кто захочет взять такую в жены? Да, пожалуй. Это все, что я сумел выдавить. Всякий раз, выходя на поединок, мне приходилось дважды доказывать, что я лучше. Как Сидзука Юичи – мужчина, и как Сидзука Йоко – женщина. Первое – я доказывал тайно, для себя. Второе – открыто, для других. А потом… Мой собеседник, кем бы он ни был, отхлебнул холодного чаю. Потом я встретил беднягу Куба и взял его в ученики. Да, я готовил его тело себе на замену. Да, уже тогда я продумал, как добьюсь этого. Да, я знал, что на это уйдут годы, и успех, мягко говоря, не очевиден. Что же, Рейден-сан, теперь вы можете презирать меня. «Вы рассказали ему свою историю?» – спросил я. «Вашему ученику, да». «Слово в слово. Так же, как и вам». «Когда?» «В хижине. Зачем?» «Он собирался вспороть себе живот. Он винил себя в том, что искалечил меня. Я хотел его остановить. Внушить ему презрение к себе? Показать, что был ему не столько учителем, сколько негодяем, покусившимся на его мужское тело, тренированное тело, подготовленное мной же? Исполнившись презрения, он бы покинул хижину и бросил меня умирать. Клянусь, в этом случае я умер бы спокойно. Меня убили бы голод и жажда, а значит, Куба остался бы невиновен. И вместо того, чтобы уйти, оставив вас голоду и жажде, он решил пожертвовать собой. Он сказал, что жить безликим не так уж плохо. В любом случае, это лучше, чем доживать свой век калекой. Что после фукацу я смогу уйти в горы, стать отшельником и продолжить свои тренировки. Ведь в них смысл моей жизни. «Значит, — сказал он, — вы ничего в сущности не потеряете, разве что общество людей. Так вы никогда особо не нуждались в нем». Я напомнила ему, что безликие утрачивают будущие рождения. «Никто не знает этого доподлинно, — возразил он. — А даже если и так, вы стоите на пути к совершенству, и с моей помощью достигнете его. Я буду счастлив, что мое тело поможет вам стать идеальным воином. Какая разница, что случится потом? В своей будущей жизни я буду молиться, чтобы Будда смилостивился над вами. После этого он кинулся на меня с ножом. Вы дрались? Как могла? Со сломанной спиной я не была ему соперником. Но я не хотела становиться безликой. Когда он убил меня, последним моим чувством был ужас. Когда я воскресла, я 3 дня смотрелась в воду при каждом удобном случае. Ночами я засыпала, держась за нос или брови. Боялась, что к утру лицо сбежит от меня. Он убил вас из милосердия. Так почему же вы сохранили лицо? Не знаю. Не знаю. Вот что ответил мне Набуюки Куба II, он же госпожа Йокко, она же Сидзука Юичи, ее брат.